Фанер-орфист некоторое время испуганно смотрел на него, потом осторожно отодвинулся. «Загры? Это толкователи завета. Они ведут книгу мира и сохраняют заветы предков. Каким бы богам ни поклонялись народы, среди них всегда есть загры». Грон возбужденно потер переносицу, появилась какая-то ниточка. «Как они друг с другом связаны?» «Кто?» — не понял фанер-орфист. «Загры». «Их учат при храмах». «Да нет», — Грон досадливо поморщился. «Я говорю о заграх разных народов». Фанер-орфист отрицательно покачал головой. «Никак, господин. Они не жрецы. Они не служат богам, не толкуют их знаки. Они пишут книгу мира и ищут в прошлых списках толкование знаков, посылаемых предками. Ибо боги вершат судьбами только великих людей мира, тех, кто правит народами. Остальных опекают предки». «А где можно посмотреть книгу мира?» Фанер испуганно замахал руками. «Я не слышал этого, о достойнейший из ушедших! Я не слышал! Заткнись!» — рявкнул Грон. «Заткнись и немедленно отвечай на мой вопрос! А то ты сейчас же присоединишься к предкам!» Фанер, дрожа всем телом, наклонился к его уху и зашептал. «Никто не может видеть книгу мира, кроме загров, и никто не знает, где она. Загры говорят, что только некоторые из них видели всю книгу. Каждый загр записывает то, что видит, и отдает кому-нибудь из собратьев, а тот дает ему свой список. Так что рано или поздно списки попадают к посвященным и переносятся в книгу. Но кто из них посвященные, не знают сами загры». Грон задумался. Такая конспирация была слишком сложна для нехитрых функций загров. Он уже прокачал всю доступную информацию, припомнив и легенду Люя о змее миров. Судя по всему, он оказался на соседней чешуйке. Но если так, значит, существовал кто-то, кто создал белый шлем. Бог это был или не бог? Кроме того, по каким-то скрытым от него причинам он попал именно в этот мир. А значит, можно было предположить с большей долей вероятности, что, несмотря на кажущуюся дикость и отсталость, в этом мире должен найтись кто-то, кто знает о змее миров и белом шлеме, или как тут у них это называется, гораздо больше, чем было известно даже Люю. И сейчас он подумывал, что эти люди должны были иметь к заграм самое непосредственное отношение. «А что еще делают загры?» Фанер недоуменно посмотрел на него. Грон разъяснил, досадливо морщась. «Ну, лечат, помогают при родах, дают советы, как складываются звезды. Ну, мало ли что еще». «О, нет!» Фанер даже оскорбился от такого предположения. «Кто же может прийти с этим к заграм? Они же не жрецы. Они ходят по городам и селениям или живут при храмах милостью богов, пока не наберутся сил для дороги. Тогда они идут опять. Люди обращаются к заграм, когда приснится какой-нибудь сон или когда увидят знак, скажем, засохнет куст или рассыплется соль. В некоторых селениях загры живут много месяцев, обманывая доверчивых женщин, пока явно не ошибутся, толкуя чей-нибудь знак. Тогда их изгоняют. Сказать по правде, многие считают их обманщиками, и большинство, видимо, ими и являются. Но тех, кто пытается увидеть книгу мира, всегда ждет кара. Так что среди них есть и могучие маги. Правда, если ты могуч, зачем жить в грязи? — Эй, прибрежное дерьмо! — Грон повернул голову. Одноглазый торопливо расправлял свою набедренную повязку, рядом стоял запыхавшийся однорукий. — Кончай пузо греть, караван пришел! Вся груда зашевелилась, поднимаясь на ноги и торопливо заправляясь, потрусила в сторону порта. Грон смутно припоминал, что сейчас будут драться, хотя слабо представлял, за что. У длинных пирсов, сложенных из каменных блоков, уже толпились такие же оборванцы, кучкуясь по своим грудам. Одноглазый притормозил, поджидая оставших, и зло скрипнул зубами. Потом на его уродливом лице нарисовалось хитрое выражение. Он оглянулся и, заметив Грона, кивнул ему из-под тишка. Грон подошел. Одноглазый осторожно скосил глаз в сторону самой большой груды. «Видишь вон того? В коламе, из дельфиньей кожи». Грон медленно кивнул. «Это Тамор, Сможешь его вырубить?